прищурила глаза графиня. «Тогда скажи, почему влюбленный меня, по его словам, Женар, уступил свою очередь Ролту? Он ведь должен был уступать первым, третьим и шестым». Доверенная дама замялась. Она колебалась какое-то мгновение, но потом решила поделиться с госпожой некоторыми соображениями. «Я видела, как Женар и Ролт разговаривали перед этим», — сказала Виретта. «Анка-то я никогда не уступил бы очередь. Разве что Ролт добился этого каким-то посолом или обманом». «Скорее обманом, потому что посол означает, что его светлость решил торговать вашим вниманием». «Обманул самого Женара?» Графиня даже приоткрыла ротик от удивления. «Да, госпожа». «Но ведь это невероятно! Женар ведь хитрец! Кто может обмануть его?» «Больше хитрец, ваше сиятельство!» — развела руками Виретта. «Странно!» — пробормотала графиня. «Не всегда казалось, что простодушные люди обманывают себя, а хитрецы других. Но два хитреца... Не слишком ли много для моего замка? У нас ведь тут военный турнир». «Может быть и много, зато выяснилось, что этот Ролт — интересный человек, ваше сиятельство. К нему бы присмотреться поближе». «Поближе?» «Да, госпожа. Понятно, что Анариант не подойдет в качестве мужа, но, думаю, он очень перспективен. Ваше сиятельство может даже взять его под свою опеку, ведь Ролт молод и наверняка не имеет ни одного хоть сколько-нибудь могущественного покровителя». Лосана задумалась, слегка наморщив лоб. Опять бросила взгляд в окно, а потом сказала: «Передвинь его вверх по списку. Поставь выше всех младших сыновей баронов. Я еще не знаю, как к нему относиться. Мужчин, конечно, все одинаковы, но не у всех есть такой бас».